При постоянстве контроля над мыслью будет постепенно, хотя и незаметно, ослабевать воздействие прежних нежелательных накоплений, пока не утратят они власти над сознанием совершенно. Этим путем достигается очищение от мыслей негожих. Сразу достичь этого невозможно, ибо прежние мысли живут. Сперва человек целеустремленно создает нужный поток мышления, а потом ведет уже мысль. Она ведет всех развоплощенцев в созвучии со своей природой в те сферы, которые родственны ей по составу.